Дополненная таким образом процессия снова двинулась в путь, направляясь к холму за пределами города, где обычно совершались казни. Этот холм назывался Голгофа, или лобное место, то есть череп. Такое название он получил из-за того, что верхняя его часть представляла собой голую скалу, отдаленно напоминавшую человеческий череп. Комментаторы Евангелия, одержимые зудом, повсюду отыскивают всевозможные чудеса, уверяют, будто холмик, на котором Иисуса подвесили к кресту, назывался черепом потому, что под этим холмом покоится череп Адама. Следует сразу сказать, до сих пор там никто не откопал ничего, хотя бы отдаленно напоминающего вышеупомянутый предмет. Ниже я расскажу, как священники объясняют эту неувязку, продолжая, тем не менее, утверждать, будто знаменитый череп действительно погребен под Голгофой. Итак, процессия двинулась по улицам города. На каждом перекрестке злосчастный сын голубя подвергался все новым насмешкам. На каждом углу он встречал какого-нибудь бывшего слепца, которому вернул зрение, или бывшего паралитика, которого поставил на ноги, и, наверное, рассчитывал, что эти люди, столь многим ему обязанные, бросятся на солдат и освободят своего благодетеля. За свою жизнь он сотворил столько чудес, что всех чудесно исцеленных, наблюдавших страсти Господни, было вполне достаточно, чтобы стереть его врагов в порошок. Но, увы, бессердечные экс-калеки только смеялись, глядя на жалкую фигуру своего исцелителя. Ни один из них даже не подумал прийти ему на помощь. Грех надкушенного яблока искупался по всем правилам искусства. Первыми, кто сжалился над осужденным, были солдаты-стражи. Главный склад крестов для распятия находился в здании тюрьмы. Осужденный, согласно обычаю, должен был тащить на себе свой крест до самого места казни. Оба разбойника довольно легко несли свои кресты, положив их на плечо. Что же касается Иисуса, то ему в довершение всех несчастий достался самый тяжелый, плохо оструганный крест, от которого у него сразу заломило спину. Мы знаем, что бывший плотник разбирался в плотничьем деле, поэтому сейчас он испытывал двойные мучения — физические, от тяжести креста, и моральные, от того, как он сделан, ибо взглядом профессионала сразу увидел, какая это топорная работа. Кроме того, не следует забывать, что уже в Гефсиманском саду, где ангел заставил его проглотить чашу горечи, наш миропомазанный был в самом тяжелом состоянии. Так называемые святые книги утверждают, будто в Гефсиманском саду началась его агония. Поэтому сейчас, когда его человеческая сущность преобладала над божественной, он с трудом передвигал ноги и едва не валился под тяжестью креста. А за городскими воротами он вообще плюхнулся на дорогу и не смог больше встать. Тогда солдаты начали совещаться. «Бедняга совсем выдохся», — говорили они. «Заставлять его дальше тащить на себе этот столб с перекладиной было бы просто жестоко». Они огляделись по сторонам. В толпе любопытных выделялся здоровенный детина. «Эй, ты, как тебя зовут?» — окликнул его один из солдат. «Симон. А ну, Симон, берись-ка за крест. Донесешь его до Голгофы». Симону, как выяснилось, он был корифинянином, это предложение пришлось не по вкусу. «Несите эту виселицу сами», — заворчал он, — «при чем здесь я?» Однако отвертеться ему не удалось. Ругаясь последними словами, Симон взвалил крест на плечо и понес его за Иисусом. Кстати, я давно себя спрашивал, почему это священники так восхваляют Симона Коринфянина? Они представляют его преданным другом Христа и делают из него чуть ли не святого, хотя в Евангелии ясно сказано, что солдаты заставили его нести крест. Именно так говорит евангелист Матфей и все остальные. Злосчастный творец неба и земли был настолько измучен, что стража пришлось буквально тащить его до лобного места. Смотрите у Марка, глава 15, стих 22. По дороге им встретилась кучка женщин. Плачевный вид Иисуса разжалобил их, и они заплакали. Об этой подробности упоминает только святой Лука. Остальные три евангелиста, напротив, утверждают, что на протяжении всего крестного пути из толпы не раздалось ни одного возгласа соболезнования миропомазанному страдальцу. Итак, если верить святому Луке, несколько дам пролили слезы. Иисус тут же обрел дар речи, обратился к ним и сказал дословно следующее: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо скоро придут дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие, тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас, ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?»